Глава 9. Ничего не успеваю сделать. Голова кружится, а я плюхаюсь на каменную плитку, потому что перемещаюсь прямо как была, в сидячем положении. В руках камень, на ногах тапочки, а я посреди уютной вымощенной дорожки, ведущей куда? «Интересная вы девушка, адептка Лайнс». Слышу голос Дайера над головой. И в этом голосе мелькает сарказм. Поднимаю голову вверх и вижу на фоне неба и верхушек деревьев его лицо. Стефан Дайер разглядывает меня с интересом, но вроде бы без враждебности, как какую-то безобидную и бестолковую зверушку. «Я так понимаю, вы пришли отдать мой артефакт?» — спрашивает он. «А, да». Я теряюсь. Встаю, отряхиваю юбку и стараюсь побороть смущение. Кажется, у меня начинают гореть даже уши. Я поняла, где оказалась. На пути к домикам, где живут преподаватели, если не хотят каждый день перемещаться в академию из дома. А учитывая, что местный камень телепортации сбоит, и академия находится далеко от крупных городов, многие живут тут. И Дайер — один из них. Но смущает меня не это, а то, что я могла вот так запросто попасть к нему домой. И мало ли, чем он там бы занимался. Вдруг черной магией. «Возьмите». Не поднимая головы, отдаю ему камень. «Я уже думал, что вы не хотите его отдавать». Он осторожно забирает артефакт, похоже, специально стараясь не касаться моих пальцев. «Нет, что вы. Просто времени не было. А когда вы говорили с ректором, я растерялась». «И зачем я оправдываюсь? Это все не важно. Мне надо быстрее уйти и постараться больше вот так не пересекаться с ним». «Адептка, вы...» — начинает он, но замолкает. «Ладно, идите». Второй раз повторять мне не нужно. Я мямлю спасибо и ухожу чуть ли не бегом. Отойдя шагов на 20, понимаю, что сейчас не помешала бы карта, но она осталась в комнате у девочек вместе с сумкой. «Озде». Вызываю Рою и прошу ее найти общежитие, наш временный дом. Фамильярочка подлетает повыше, делает круг, а потом спускается ко мне и уверенно показывает дорогу. Шагаю за Роей. И чем дальше я от Дайера, тем лучше у меня настроение. Проблема с камнем решена. Дальше мне лишь нужно будет вести себя на его лекциях тихо, и на этом все. Но почему? Каждый раз, когда я вижу Дайера, я и двух слов внятно сказать не могу. Сердце подскакивает, а в голове пустота. Надо что-то с этим делать. Только я пока не знаю, что. Когда вижу уже знакомые здания, прошу Рою вернуться. Бабочка исчезает в районе моего солнечного сплетения, развоплотившись. Я сбавляю шаг. У самого общежития вижу знакомую фигуру. Брат Вилмы стоит слишком близко к какой-то девчонке, а та прижимается спиной к стене. Он ей что-то говорит, и видно, что адептке это не нравится. А ведь это шанс вернуть должок. «Вот оно что!» — громко говорю я. «Меня обвиняешь в том, что я кручусь возле мужского общежития, а сам не лучше. По себе судишь?» Он оборачивается, а девчонка пользуется этим, выскальзывает в сторону и отходит. «А, это ты, неудачница», — недобро улыбается блондин. «Слушай, если будешь докучать сестре, я буду вмешиваться только в крайнем случае. Но если будешь мешать мне, то тут совсем другое дело». «А может, это ты перестанешь всем мешать?» — вздыхаю я. Адептка скрывается в дверях общежития. Сбежала. «Я предупредил. И ректору больше на сестру не жалуйся, а то будет еще хуже, чем сейчас», — ухмыляется он. Я не жаловалась. Несмотря на мои слова, вижу, что он не верит. Брат Вилмы подходит ближе, и в этом чувствуется угроза. Кажется, я выдаю свои опасения реакцией, потому что он вдруг делает резкий шаг вперед и говорит: «Бу!» Я вздрагиваю от неожиданности. А он смеется с собственной дурацкой шутки и проходит мимо. Придурок. Я проскальзываю в общежитие под защиту стен. Список тех, с кем не стоит пересекаться, множится с каждым днем. Но по сравнению с Дайером, блондина я почти не опасаюсь. В комнате меня ждут встревоженные Эрин с Сильвией. «Мы уже хотели тебя искать», — говорит Сильвия. «Спорили, кто останется в комнате на случай, если ты вернешься», — добавляет Эрин. «Вещи ведь твои тут, и ключи наверняка тоже. А еще тебя искали комендант и Вилма. Ты где была-то?» Они замолкают и выжидающе смотрят на меня. Я кратко рассказываю о встрече с Дайером. Кажется, мне не сочувствуют, а даже немного завидуют. Хотя на деле завидовать нечему. Вряд ли хоть одна из них хотела бы совершенно неожиданно появиться в воздухе и упасть на задницу перед кем-либо. Девчонки не знают, что от меня хотела комендантша, так что я отправляюсь ее искать. Вдруг что-то важное. «А, адепт Клайнс», — говорит она, оторвавшись от газеты. «Я нашла вам комнату. Не жалуйтесь потом. Второй раз искать не буду. Сами договаривайтесь, раз это так важно». «Спасибо». Я так рада, что не обращаю внимания на ее ворчание. Главное, я перееду от Вилмы. Комендантша даже тушуется от моей реакции и искренней благодарности. Просит сдать ключ и выдает мне новый. Поднимаюсь на свой этаж быстрее ветра. Забираю у Эрин и Сильвии свои вещи, отношу в новую комнату. Новой моей соседки пока нет, но меня это не смущает. Теперь надо поделиться своей радостью с Вилмой и забрать оттуда постельное белье и мелочи. «Явилась», — доносится из-за ширмы, когда я вхожу. «Какая же ты подлая! Я надеюсь, теперь ты довольна?» «Я подлая?» У меня глаза лезут на лоб. «Ну не я же жаловалась ректору!» «Ты хотела и дальше со мной жить?» — хмыкаю я. «Сама видела. Никто не хотел меняться, а комендантша отмахнулась. Просто отстань от меня, а?» Ворчу, а сама собираю и проверяю вещи. Никаких магических ловушек или клея в ящике не обнаружено. Похоже, Вилма до этого не опустилась. А то мало ли, после того, что она устроила в столовой. «Прощай!» — хмыкаю я и закрываю за собой двери. Но не успеваю отойти даже на шаг, как слышу полный ужаса крик Вилмы из комнаты.